Глава 13. «Ваша милость, все готово!» — улыбаясь до ушей, произнесла Люси. «Все?» — переспросила, отрываясь от книги. «Отлично!» Я вздохнула и с наслаждением потянулась. Поднялась с софы и чуть размялась. Все же и ноги, и шея затекли от длительного сидения. Казалось бы, всего час назад ходила Илюшу кормить, а все равно телу этой передышки не хватило. «Ваша светлость, приступать?» «Приступай», — улыбнулась я. Мне предстояло последнее собеседование, считай, самое важное, с бывшим старшим над замковой охраной. После разговора с Амадео прошло 3 дня. Повезло с тем, что королевские гости захаживали ко мне только после ужина и буквально на полчаса. В основном потетешкаться с Илюшей. Остальное время я использовала по максимуму в своих интересах. Во-первых, ссылаясь на свою слабость, не появлялась на приемах пищи и сычом сидела в своих покоях. Учитывая, что муженек тоже не появлялся, а ты попробуй усиди на поротой заднице, которая к тому же порота магией, пусть и живительной. До полного заживления ему еще день, зато потом ни один ремень ту попу не возьмет. По словам лекаря, которому я склонна верить, этакая прививка получилась. Меня особо и не ждали за столом. К тому же все кругом были уверены, что герцогиня болеет, устала, и ей необходим отдых. О том, что эта самая герцогиня умудрилась уже 2 раза покинуть свои покои и провести несколько собеседований, вряд ли кто-то догадывался и не догадается. Во-вторых, я провела инвентаризацию, которая прошла отлично. То, что мне могло понадобиться в ближайшее время, было отложено. То, что потребуется не скоро, утрамбовано вглубь сундуков с магическим узлом. Если кто потревожит, я первая узнаю. И под увесистый замок. Конечно, я рисковала, решив самостоятельно экспериментировать с магией, но я всегда полагалась на интуицию. И раз мне пришло в голову подобное, то просто не имела права отказаться от дополнительной защиты. Тем более выпускать магию в небольших количествах требовал лекарь. К тому же все получилось. И под его присмотром 2 раза в день я немного тренировалась. Немного – это 15 минут от силы. Но этого мне было достаточно, чтобы понять приблизительный механизм работы дара. Главное – контролировать и чувствовать эту самую зеленую нить. Причем так, словно она мое естественное продолжение. Позже, насколько я поняла, эта нить сможет принимать любую форму, какую я пожелаю. Захочу тонким ручейком, захочу, и будут всполохи. В-третьих, меня ждал немаленький сюрприз от наборов по рукоделию. Практически в каждом сундуке с ними обнаружилось потайное отделение. А там – кошель, где с золотыми, где с серебряными монетами. Видимо, женщины прекрасно понимали, что свои деньги, которыми сможет распоряжаться только жена, никакие шелковые нитки не заменят. Это позволило мне посмотреть на гостей с другого бока. Пусть они выражали поддержку не в открытую, но все-таки это делали. А я умела быть благодарной. Потому имена тех, кто преподнес мне денежки, внесла в свой собственный список. Сочтемся. Обязательно. Конечно, в кошельках было не баснословно много денег. Содержать все герцогство не выйдет, то есть все мои проблемы ими не решить. Но и немало. Где 5 монет, где 7? Максимально с 1 кошелька я получила 20 серебряных, с другого – 15 золотых. 1 золотой приравнивался к 17 серебряным монетам и 170 медным. На 2 медных можно было очень хорошо покушать в столичной таверне, завтрак и ужин. Еще за 1,5 снять там же комнату на сутки. Снять на месяц самое простое жилье в столице – 45 медных. К слову, стельная корова стоила чуть больше – 5 серебряных или 50 медных монет. Почему я брала именно столицу, если чем отдаленнее от главного города королевства, тем дешевле? Затем, чтобы понимать самую высокую планку и не дать никому себя облапошить. Итого, с наборов для рукоделия, за исключением подарка от принцессы, я стала обладателем 58 золотых и 100 серебряных монет. Состояние для той же Люси. Для меня, увы, капля в море. 3 деревни – это вам не хухры-мухры. А если учесть, что я еще и людей с собой повезу, которых нужно будет одевать, кормить, да и платить им, плюс собираюсь свое дело поднимать, мало, очень мало. Да и слухи о герцогстве Моррисон совершенно не обнадеживали. Понятно, что я лишь на месте смогу определиться, насколько все плохо. Однако пока выводы были неутешительными. Согласно карте, а также землеописаниям, считай учебнику географии, Местность мне досталась каменистая, с плохой почвой, еще и практически на границе с другим королевством, которое всегда зарилось на эти земли. Спасибо, вашество, удружили. Скота держали мало, ибо, опять же, местность не располагала. Мелькнула мыслишка, что меня туда отправляют исправлять плодородность. Однако я же там не всю жизнь проведу, так что смысла никакого. Разве с перспективой на будущее? Второй-то сын там герцогом будет. С моим даром, опять же, в перспективе. М-да. Но я не унывала, несмотря на то, что вроде как достались мне оплеушки вместо плюшек. Ничего, найду с чего сливок снять. «Его светлость спит», — доложила Люси, споро переоблачая меня и позволила себе небольшую бестактность. «Он так умильно причмокивает во сне». Я не стала ее одергивать. Мне нужно было добиться того, чтобы люди при разговоре со мной выражали свои мысли искренне, даже если не по делу. Чувствовали себя в безопасности рядом со мной и доверяли. Тем более на Люси у меня были большие планы. На этот раз я собиралась выйти под видом одной из служанок, для чего меня сейчас и переодевали, а также рисовали лицо. Правда, рисовали, громко сказано. С косметикой тут было относительно плохо. Ладно, не относительно. Плохо. Но сажей-то пользоваться можно. И брови густые подрисовать, и синяки под глазами обозначить, делая мои и без того острые скулы еще острее. А цвет волос можно чепчиком скрыть. Честно говоря, я себя в зеркале с трудом узнавала. А уж остальные, кто там будет в лицо прислуги вглядываться? Да никто. Во всяком случае, предыдущие два раза мне везло. «Вот и все», – выдохнула Люси. «Молодец», – похвалила девочку и тут же отдала приказ. «От Илиаса не отходить ни на шаг». Увы, Интена нужна была мне самой. «Да, ваша светлость», – поклонилась Люси. «Не отойду и никому другому подойти не дам». «Если кто-то будет ломиться в спальню, ты...» «Не пущу. Скажу, что не велено, пока вы спите, и ваши воспитанники тоже не дадут». Я усмехнулась. «Эти не только отвлекут внимание, но и быстрее ветра ко мне примчатся, где бы я ни находилась». «Хорошо. Интена, готова?» «Да, ваша светлость. И я готова, и у меня все готово». Мы прошмыгнули в коридор, неся в корзинах грязные пеленки, за которыми я, по сути, и пряталась. «Поторапливайся!» – приказным тоном сказала мне Интена, когда мы проходили мимо охранников. Я в ответ неразборчиво пискнула и поспешила за женщиной. «Мол, все сделаю, и быстро, и качественно, и вообще, только не прогоняйте!» Мы спускались по лестнице для слуг, мимо нас то и дело кто-то сновал. И тут раздались рыдания. Громкие, чуть ли не с подвыванием. «Не плачь, Кариша, не плачь!» Послышалось где-то впереди, и я дотронулась до Интены, чтобы та притормозила. В ответ рыдания лишь усилились. «Потерпи немного, скоро они уедут. Она хочет взять меня с собой!» Может, подслушивать было и недостойно, но я нутром чуяла, что речь о Сарвенде. А потому усмехнулась. О том, что любовница мужа едет с ним, вслух не говорилось. И мне не объявлялось, но это было логичным. Потому что надо же королевской свите следить за ее состоянием. Оставлять девку без присмотра глупо, чтобы, не дай, священная пара не скинула ребенка. «Я боюсь, что она меня убьет, и тогда мой Таниш останется круглым сиротой». «Кариша, нужно идти, нельзя тут долго стоять». «Не хочу». Я тронула Интену, чтобы та продолжила спуск. «Ох, госпожа!» Завидев нас, пискнула собеседница молодой заплаканной женщины, на чьей скуле олел след пощечины. Сначала я решила, что меня разоблачили, но потом поняла, что госпожой назвали Интену. Я незаметно подпихнула ее, чтобы не останавливалась. Влезать в разговор служанок, даже если с ними плохо обращались, я не стану. Это не мои люди. И пригревать всех сирых и убогих я не нанималась. Что-то никто из них не пригрел Стези и даже тишком помочь не пытался. «Кариша, вот же решение!» произнесла бойкая подруга этой Кариши, когда мы спустились ниже. «Попросить к ее светлости! Упроси госпожу Интену помочь!» «В принципе, неплохое решение. Только что я получу взамен?» Конечно, ничего подобного я не озвучила, а продолжила спуск. И если вдруг такая ситуация возникнет, отдам четкие указания Интене. К нам так никто и не обратился, но я не сомневалась, что в будущем это произойдет. Если женщина всерьез опасается за свою жизнь, то быстро примет решение по смене хозяйки. «Вот, сюда!» Прошмыгнув в нишу, прошептала Интена, и я юркнула за ней. Мы блуждали по коридорам добрых 15 минут, пока, наконец, не оказались где-то на задворках замка. Стейзи тут бывать не приходилось. В прошлые разы мы использовали для собеседований одну из многочисленных свободных комнат. Сейчас же оказались то ли в тренировочном зале, то ли в каком-то небольшом заброшенном складе. Здесь было грязно и пыльно, и явно этим помещением давно не пользовались. Собственно, мы здесь уже были не одни, нас дожидались. Высокий статный мужчина приглянулся мне с первого взгляда. Чем-то он напомнил мне дядьку Андрияша Шиманского, бравого лейтенанта, прошедшего войну и вернувшегося в деревню без руки и глаза. Что совершенно не мешало ему ни в поле пахать, ни с мужиками рыбачить, да и нас, мелюзгу голозадую, гонять и в хвост, и в гриву, при этом не забывая учить, наставлять. Он нас самообороне и учил, впрочем, не только ей. Но это я поняла уже много позже, когда наши пути разошлись. Бывший старший охраны вызвал во мне давно позабытые чувства, словно я в прошлое попала. И опять была порота дядькой за сворованные штаны. Я даже вздрогнула от своих ощущений. Надо же! И внешность ведь разная, но было в нем что-то такое... Сила духа, что ли, которая от него перла за версту. И вот стоит передо мной вояка, стоит на вытяжку, изучает меня, совершенно не стесняясь, хмурится. А взгляд умный, сканирующий, неодобрительный и сомневающийся. Густые черные брови собрались у переносицы, сеть морщинок у глаз, да и лоб они украшают. Губы плотно сжаты, нос орлинный. Одежда старая, но добротная, руки в мозолях. Я изучала его жадно, понимая, что такого человека хочу в свою команду. Хочу. Он нам нужен. Мне нужен. Позарез необходим. Хоть и понимала, что он пришел сюда отказать. Ослушаться и не прийти не мог, а вот отказать в службе хочет. Однако помогать ему в этом я не собиралась. И стояла, выпрямившись, твердо встречая его взгляд и тем самым заставляя именно его отвести свой. Не по чину ему так на аристократку смотреть. Ой, не по чину. И я легко просчитала его стратегию. Низкий поклон и сухое. «Ваша светлость, по вашему приказанию прибыл». «Назовись», — спокойно потребовала, продолжая смотреть в упор. «Третий сын Эдора Рафлада Тарейского, Арияш Тарейский». Все тем же тоном отрапортовал мужчина. «Старший 19-го взвода Альранской армии в отставке». «Так, Сарвенда – дочь Эдорнета, мелкого купца. Титул же Эдора носят полезные государству чиновники, и приравнивается он к ненаследуемому баронству. Но стойку я сделала на две вещи. Первое – это имя мужчины, созвучное с тем, который носил мой наставник в детстве. Вторая – это его звание. Старший взвода приравнивался к нашему лейтенанту. Ну уж нет, сама судьба на него указывала». А я такие знаки пропускать не собиралась. «Приказывайте, ваша светлость!» «Приказывайте! Да уж, тебе наприказываешься!» «Расскажи о себе!» — все же приказала я. «Чем занимаешься? К чему стремишься? Чего хочешь?» О том, чего хочу я, ему явно уже рассказала Интена, может, не полностью, но в общих чертах точно. Поэтому пусть говорит, а я послушаю и подумаю, какие слова подобрать, чтобы не услышать отказа. «Мои стремления просты!» «Служить своему королевству!» Он усмехнулся, а я вот отчетливо услышала горечь в его словах. Уверена, что после того, как герцог его выгнал и мужчина немного восстановился, он неоднократно пытался вернуться в армию. Да только кому нужен калека? Рассчитывать на наследство третьему сыну Эдора тоже не приходилось. И тот факт, что он никуда не уехал, оставшись в герцогстве, говорил о двух вещах. Либо он нигде не нужен, либо у него здесь есть семья. «Женат? Дети есть?» Стремительный взгляд на Интену, и я внутренне возликовала. Так вот, почему он пришел, к тому же так быстро. Не ради меня, не ради моего приказа. Интена, вот кто был ключом. Замечательно. И раз сама Интена заговорила со мной о нем, он ей тоже был небезразличен. «Никак нет. А хотел бы? Желаете сосватать, ваша светлость?» Тонкие губы искривляются, и на меня смотрят насмешливые глаза, но секунда, и мужчина меняет выражение лица на нейтральное. «Так я невыгодный жених. В ходах, безземельный, калека. За меня и по вашему приказу никто не пойдет». «За вас пойдет любая, у кого есть глаза и сердце», – отчеканила я. «Что до остального, это дело наживное. Было бы желание, а возможности всегда найдутся». «Боюсь, мои возможности невелики. Сами видите». переступив с ноги на ногу, продемонстрировал он. «Хм, учитывая рассказ Интены, речь шла о ноге, но, судя по тому, что я теперь видела, бывшего старшего еще и отметелили после ослушания, потому что хромота явно была следствием кривого срастания костей. Не то чтобы я очень разбиралась в медицине, нет, врачом при прошлой жизни не была, а вот на медсестру выучилась уже в зрелом возрасте, благодаря свекру. Было это, правда, так давно, что моих знаний в этой области осталось, пожалуй, мизерно мало. Тем более, что по специальности я отработала всего 1.5 года. А так я сварщик, строитель, уборщица. Кто угодно, но только не врач. Кем мне только не приходилось работать. И швец, и жнец, и в дуду игрец. И лишь 45 лет предприниматель. Стала им буквально спустя 3 месяца после того, как в СССР приняли закон о кооперативах. Да и будем откровенны, если бы не свекор, земля ему пухом, все могло сложиться совсем иначе. Он помог, подготовил, направил. И до самой смерти был опорой. Полагаю, ваш опыт и ум остались при вас. А там даст священная пара, и я смогу помочь, пусть не в полной мере, но хоть частично. Специально сказала это, подтвердив то, что имею дар. И смотрела на него прямо. Мужик-то совсем не глупый. Понятно, что раньше он меня воспринимал как молоденького неоперившегося птенца, которого не стоило принимать в расчет. Да и сейчас стояла перед ним разукрашенная герцогиня, вынужденная в собственном замке приходить инкогнито, да еще в таком виде. Такая себе рекомендация. Но на войне все средства хороши, а этот явно о боевых действиях не понаслышке знает. И хитрость – одно из средств, способствующих выживанию. Взгляд мужчины изменился. На меня смотрели уже не снисходительно, а заинтересованно. «Так как, Арияш Тарейский, желание есть?» Я не дала ему разорвать зрительный контакт и отчасти даже надавила своим тяжелым взглядом. Он у меня всегда такой был, а то, что тело не мое, мелочи. К тому же я решила отбросить сомнения и говорить прямо. С ним точно не стоило юлить. Молчит, смотрит недоверчиво, ждет продолжения. Легкой жизни не обещаю, наоборот, во многом будет трудно. Но за верную службу награжу, не обижу. Слово герцогини Даремской. Службу! И как должен служить калека? Верой и правдой служить должен, не стушевалась я. Наставлять подчиненных, быть защитой и опорой нанимателю и отцом своим солдатам. И тут я поняла, что попала не в бровь, а в глаз. Вздрогнул, посмотрел неверяще. Неужели думал, что и я такой же самодур, как мой муж, который раскидывается людьми, словно у него в подчинении все королевство? «Неповиновения не потерплю, однако и приказов отдавать в том, чего не понимаю, не стану. Все можно и нужно обговаривать. Я дам тебе такое право». «И смиренно примите возражение от простого человека?» «От старшего своей охраны? Приму. Аргументированные. Самодурство не потерплю». «Ваша светлость!» – вспыхнул мужчина. «Ну, хоть какое-то проявление эмоций». А значит, попалась рыбка на крючок, осталось только подцепить и выудить. 2 золотых в Вихиман, продолжила между тем соблазнять. Одежда, еда, за мой счет. Дороговато, учитывая, что герцог платит своему 1 золотой, дает униформу, состоит из комплекта парадной и 2 комплектов для ежедневной носки, и кормит, но повседневную одежду для тех же увольнительных его старший покупает за свой счет и о земле не помышляет. Эту информацию мне собрали сироты и Интена. Слово «мой» я подчеркнула, давая понять, что служить он будет только мне и никак иначе. «Если согласишься и будешь верно служить, выделю землю под строительство своего дома», – добила вояку. Возникла пауза, заполненная лишь шумным дыханием мужчины. Я не добавила более ничего, просто ждала. И оказалась несколько обескуражена тем, что сделал Арияш. Мне бы хватило простого согласия, закрепленного клятвой. Но то мне. А вот в нынешних обстоятельствах мужчина сделал все правильно. Он опустился на здоровое колено, не особо грузно, но и неплавно, склонил голову и произнес: «Я, Арияш Тарейский, клянусь, что буду хорошо и верно служить ее светлости, герцогине Анастезии Даремской, герцогине Моррисон, и буду поступать со всеми людьми правильно, согласно законам и традициям нашего королевства, без страха и личного расположения, привязанности или недоброжелательности. Да поможет мне священная пара». «Да поможет священная пара», – произнесла я прежде, чем успела подумать. «Я принимаю твою клятву. Поднимись». И тут между мной и Ариашем вспыхнул зеленый огонек и тут же пропал. «Благословение священной пары!» — сипло выдохнул мужчина. «Приказывайте, ваша светлость!» И улыбнулся широко и счастливо. Назад мы возвращались перебежками, а я еще и облегченный на 3 золотых. 2 задаток Ариашу, 1 на сборы и вербовку солдат. В этом плане я полностью положилась на вояку. Заодно и проверю, как справится. Также мы условились, что он вернется в замок через 2 вехи вместе с теми, кого наймет, для дальнейшей инструкции, а также для осмотра того, что должен будет охранять. И кого, естественно. Понятно, что у королевской охраны будут свои планы по транспортировке герцогини, и в чем-то ему придется подчиняться королевскому старшему. Но свои уши и глаза – это уже отлично. Вряд ли этой самой королевской охране дали распоряжение охранять меня и на герцогских землях Моррисон. Скорее всего, ограничатся доставкой. Мы проделали полпути, когда навстречу выбежал запыхавшийся мальчишка, один из моих подопечных, и врезался в антенну. «Там спешить надоть!» «Герцог?» – спросила я. Ребенок отрицательно покачал головой. «Рудик», – вспомнила я его имя. «Гости?» Такой же жест. «Ну и кто тогда?» «Слуги герцога?» «Рыжуха!» «Чего? Серьезно? Сарвенда решила ко мне прийти, пока гости в замке? Бесстрашная! Ну или отупевшая от беременности, хотя рановато для такого маленького срока. Или...» «И чего она хочет?» Я придержала мальчика, давая ему отдышаться. Явно же бежал со всех ног и не делал остановок, так ведь и шею свернуть мог. «Адиенцию требует! Кричит, что назначено!» «Из чего бы ей это требовать? Чтобы шум возле моих покоев поднять? А для чего?» И тут 2 варианта. Либо нас кто-то сдал, либо мы прокололись с антенной и меня разоблачили. То есть Сарвенде донесли, что герцогиня в непотребном виде по замку шастает. Но кто? Всех лишних из покоев я выдворила. Дети священной пары молчать поклялись. Интена и Люси мне преданы. Те 2 служанки на лестнице узнали. Гадать можно бесконечно. Вопрос в том, что делать. Войти в свои покои из главного коридора я не могу. Вот вообще никак. Не в таком виде. Спешно умываться? А толку, если на мне простое платье? Черт, расслабилась Наська. С другой стороны, никто не обязан эту козу ко мне пускать. И мое нежелание ее видеть вполне очевидно абсолютно для всех. Какая жена начнет общаться с беременной любовницей мужа? Никакая, особенно в своем доме. А значит, я должна переждать бурю и дождаться момента, когда эту идиотку уведут из коридора. К слову, замок старый, должны быть потайные ходы. Жаль только Стези о них ни сном, ни духом. Нет, мне как-то приходило это в голову. Но, учитывая стремительность проблем, свалившихся на меня, я эту мысль отмела на задворке сознания. И тут мне стало плохо. А что, если действительно Сарвенде донесли, и бучу она подняла, желая всех увести из моей спальни? И в спальне остались только Илюша с Люси. Но разве они помеха? А в это время герцог через потайной ход тащит мое имущество. Пусть он к гостям не ходит, но по своим покоям вполне нормально передвигается. У меня аж в глазах потемнело от такого варианта. И интуиция сиреной взвыла. «Интена, веди меня в покое герцога!» – решилась я. «Если мое предположение верно, то уже без разницы, в каком виде я предстану перед супругом. А если нет, то сделаю вид, что пришла за грязным бельем. Право слово, не так сложно вывалить из корзины имеющиеся и нести уже пустую. Но, к сожалению, уверенность в том, что ничего не случилось и беспокоюсь я зря, сошла на нет. Однако какая мразь сдала! И тут у меня внутри словно что-то лопнуло. Не что-то, нить на узелке. «Ваша милость, вы уверены?» «Более чем», — отрезала я, переводя дух и скидывая с себя чепчик, им же и вытерла лицо. «Рудик, бегом к покоям арк-герцога, скажи, что я хочу его видеть у герцога, понял?» «Да, ваша светлость». Мальчишка ветром унесся. «Позвольте». Интена протянула руку, видимо, желая вытереть мое лицо, и я кивнула. Она все сделала быстро, пусть по ее глазам и было понятно, что не идеально, но черт с ним. «Бегом!» И мы побежали. Если сработал узелок, значит, стащили большую часть, раз герцог уже полез в сундук. Ничего, его там сюрприз ждал. Мой узелок был не просто сигналкой. Правда, при условии, что я все правильно сделала. До герцогских покоев мы добрались без происшествий, а то, что от нас все шарахались, мелочи, и кто бы сомневался, что охрана у дверей меня пускать не захотела. Но я была в том состоянии, что не пустить оказалось вредно для жизни, очень вредно. «Вон!» — рявкнула похлеще герцога, и охрана расступилась. Правда, вылез помощник герцога, за что тут же получил по морде. Рефлекторно вышла, и нить сама проявилась, и рука не дрогнула. У меня бы и нога не дрогнула, не будь на мне юбки. «Нельзя! Сюда нельзя!» – верещал ударенный, явно своим криком оповещая герцога, что тут посторонние. И боровом пёр на меня, закрывая собой и обзор, и проход. Видимо, мало ему по лицу досталось. И тут Интена сделала подсечку. Честно, от нее я не ожидала, но с удовольствием переступила через камердинера и фурией ворвалась в гостиную, чтобы тут же застыть от злости. Мои сундуки! Мои, черт побери, сундуки! Кажется, не все, но вот отодвигается большая картина на стене, и слуги тащат еще. У меня от такой наглости перехватило дыхание, и перед глазами заплясали цветные мушки. Прибью! Ты... — скривился герцог, лелея обожженную кисть. — Мало, мало ему скоту досталось. — Пошла вон! А у меня пелена перед глазами, и магия яростной волной поднимается. И в следующий миг муженек хрипит на полу, безуспешно пытаясь сорвать с себя удавку. — Девочка, остановись! Анастези, хватит! —